6 килограммов за 30 секунд. Сбросить или набрать? 1 апреля, Стамбул. Особый день — базарлык. Целебные смузи сонной богемы. Пёстрые гирлянды сушеных баклажанов. Уязвленная гордость стамбульской свекрови. Сумка-тележка и никаких компромиссов. Ритуальные танцы в рядах стамбульских базаров. Боевое крещение в схватке с несговорчивым торговцем. Кодекс чести местных лавочников. Глубокие раны в патриотичных душах торговцев зеленью. Наслаждение в каждом тусклом дне нашей жизни. Базарлык — это особые даты в календаре каждого стамбульца. На эти дни не принято назначать встречи и планировать важные дела, будь то посещение стоматолога или свадьба лучшего друга. Ведь что может быть важнее похода на ближайший рынок, что в 3 минутах ходьбы от дома? Многим этого не понять, как и мне год или два назад. Скептически настроенная к местной базарной традиции, с нескрываемой улыбкой я провожала по утрам вереницы ответственных горожан с брезентовыми сумками на колесиках, тянущиеся по направлению к нашему Фирюкой Пазари. Первые покупатели особенные. Ранние пташки, так называет их добродушный продавец зелени, и обязательно делает скидку, да тайком подкладывает пучок сочной петрушки в качестве бонуса за раннее пробуждение. По утрам базар сонный и неторопливый. Воздух еще не наполнился ароматами, что так и норовят вырваться из-под кожуры розовых помидоров и багряных гранатов, до которых только дотронься, и тут же брызнет терпкий сок, от мысли о котором сводит скулы и рот наполняется слюной. Невыспавшиеся коты вальяжно греются на теплых канализационных люках и хитрым прищуром выискивают лавки с плоскими черноморскими канканами и длинноусыми креветками, такими колючими, что и браться за них не буду. Но лишь на мгновение, представив аромат горячего гювечи из этих самых каридес в пряном сливочном масле, тут же сворачиваю к рыбакам и беру килограмм отборных десятиногих ракообразных. Ближе к обеду к прилавкам, усыпанным овощами всех цветов и оттенков, подтягивается местная богема, спящая до полудня и чувствующая себя разбитой до самого вечера. Вцепившись, как в спасательный круг, в картонный стакан пережаренного кофе, что продается здесь же у входа, они лениво тянут за собой полупустые тележки, не решаясь на покупку органического батата, который прямо у их носа расхватывают хозяйственные тетушки, предвкушая сладкий дымок запеченного овоща, который, вылетая из запотевших окон крохотных кухонь, с сумерками начнет стелиться по кварталу. Богема приходит за морковью, яблоками и сельдереем, из которых после делает целебные смузи, растворяющие килограммы так же легко, как горячий чай кусочки рафинада. Эти сонные люди бледны и потеряны среди невероятного изобилия десятков видов фасолье, каштанов и россыпи золотистого булгура, которые умелые руки опытных хозяек скоро превратят в нежнейший пилав, залитый перечными соусами и присыпанный кислым сумахом. Вот, кстати, и он. Ряды со специями — особое удовольствие, которое я оставляю на самый конец. Дядюшка с длинными желтыми пальцами, сплошь покрытыми пылью куркумы, кориандра и молотого кардамона, ловко орудует деревянным совочком. Ему говорить не нужно, зачем пришел. Набор один. Всего и побольше. Он мастерски складывает конвертики из грубой коричневой бумаги и заполняет их магическими порошками, которые творят чудеса, подчас играя более важную роль в блюде, нежели основные ингредиенты. Попробуйте не доложить специи, фаршированные рисом сушеные баклажаны. Это те, которые развешаны пестрыми гирляндами на всех перекрестках города. Прежде чем фаршировать, их несколько минут кипятят, а после вымачивают еще в холодной воде. Баклажаны становятся мягкими и податливыми. Так что наполнить их пряной начинкой к ужину не составит труда, если только купить необходимые специи. Бакалейщик с одухотворенным лицом глубоко вдыхает растертый в ладонях базилик. И довольная улыбка тут же озаряет морщинистое лицо. Через ряд разрывается криком торговец бахчевыми. Еще бы. Гигантские тыквы почищены и нарезаны. Вернее, распилены метровыми пилами на дольки. А это товар скоропортящийся. Вот продавец и нервничает. Дядюшка с базиликом хмурится и широко раскрывает рот. Видимо, будет просить соседа не шуметь. Но нет. Набрав в легкие побольше воздуха, бакалейщик громогласно призывает покупателей раскупать сладкие и сочные тыквы соседа. Солидарность. «Будто мед!» — завершает он мелодичный речитатив и тут же обращается ко мне. Так тихо, почти шепотом, что с трудом понимаю его сбивчивую речь, перемежающуюся с сухеньким кашлем заядлого курильщика. Из-за его спины выныривает кругленькая Ширин Ханым, которая хорошо понимает мой турецкий. а я, в свою очередь, ее, и у нас завязывается примилая беседа по поводу того, что лежит в моих пакетах и что я собираюсь готовить к ужину. «Сушеные фаршированные баклажаны? Вот умница!» — кричит мне добрая женщина, чеканя каждое слово так, чтобы я наверняка уловила смысл. «Как готовить-то, знаешь?» «Знаю», — отвечаю я и начинаю вспоминать длиннющий список приправ, которые оставила по невнимательности дома. «Откуда знаешь?» — испуганно округлила глаза Шарин так, будто рецепт этого распространенного блюда держался в строжайшем секрете и никак не мог быть описан где-либо на просторах интернета. Она была явно расстроена и методично насыпала одну приправу за другой, злобно поглядывая в мою сторону. А я, как обычно, ощущала себя простоволосившейся ебанджи, пустоголовой иностранкой, которая никак не может уловить тонкую нить стамбульского характера. Наконец она не выдержала, вспыхнула многоговорящим «Уф!» и, спустив с лица маску, грозно произнесла. «Я сколько раз предлагала тебе помощь! Говорила, спрашивай, дочка, у меня, а ты?» Ах, вот оно что! Пресловутая гордость стамбульской свекрови, пусть и не моей, была задета. Кто, как не она, знает лучше остальных способы приготовления блюд всех кухонь мира? Будучи опытной ебанджи, я знала, что лесть никогда не подводит, и, надев маску смирения и неведенья, попросила Ширин поделиться ее собственным рецептом. «Вот видишь!» — она тут же засмеялась и с силой пнула в плечо все еще кашлявшего мужа. «Все приходят к твоей жене за советом. Я пока поговорю, а ты клиентов обслуживай. Вон какая очередь собралась». Упаковав с десяток кульков со специями, Ширин быстро изложила рецептуру до боли знакомого мне блюда и тут обнаружила, что я не купила картофель. А как же ты без него? А на завтрак с яйцом что мужу подашь? Я же тебя учила. Да, но я решила убрать углеводы, так что пока мы едим некалорийные овощи. «Вот придумала!» Взвилась пухлощёкая Ширин и пристально посмотрела мне в глаза. «Худеешь, да? Как моя дочка. Слышишь?» И она снова пихнула мужа так, что бедняга слегка покачнулся. «Она, как наша малышка, не ест картошку. Это поколение точно ненормальное, аллах-аллах». Я нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, желая заполучить специи и быстрее бежать домой, где у меня был еще ворох работы. «Ладно, идем», — сказала Ширин так, будто согласилась на что-то, о чем я долго ее уговаривала. Но мне-то всего лишь хотелось исчезнуть, испариться, бежать с шумящего сотнями голосов базара, где все, кроме меня, наслаждались фантасмагоричным действом свободной торговли. С трудом перескакивая через широкие колеса сумок-тележек, я старалась маневрировать шестью пакетами в обеих руках, которые делали меня малоподвижной и раздраженной. Вокруг же, напротив, все радовались, звенели изогнутыми стаканчиками с бодрящим чаем, с аппетитом поедали масляные лепешки гёзлями, которые пышнотелые бабушки выпекали тут же на больших раскаленных чугунных плитах. Мы остановились за рынком в том самом месте, где родительные стамбульцы прикармливали базарных кошек. Избалованные и обнаглевшие, те бесстыдно выставляли на солнце плешивые животы и перебирали лапками в воздухе. «Хотят, чтобы мы почесали их», — умилилась Ширин Ханым, а я всего лишь поморщилась. «Нет котов». А от мысли, что мое возвращение домой откладывается на неопределенное время. Ширин щелкнула пальцами, и услужливый чай-джи тут же появился из ниоткуда с круглым подносом на трех металлических цепочках, уставленным десятками стаканов. «И где они их здесь моют?» — подумалось мне, но развивать эту мысль я не стала, так как пить пришлось бы в любом случае. «Так вот, дорогуша», — начала свое обращение Ширин слегка понебратски, но я не подала виду, что смутилась, так как имела одну единственную цель — поскорее улизнуть из цепких рук румяной жены бакалейщика. Она была невысокого роста, однако некое подобие грации, бравшееся невесть откуда, всегда сопровождало ее, как и легкий шафрановый флер, приятно щекотавший в носу и оказывавший расслабляющее действие. «Я раскрою тебе секрет женской красоты, а ты пойдешь и купишь картошки, договорились?» При чем здесь картошка, понять было сложно. Но я кивнула, так как хотела поскорее завершить разговор и бежать домой дописывать статью, все сроки по которой давно уже вышли. Ширин обошла меня несколько раз и, резко выхватив из рук пакеты, недовольно отставила их в сторону. «Где твоя сумка на колесах? Разве женщины носят сумки в руках? А еще картошку не ешь. Вот ты на сколько похудеть хочешь, а?» «На килограммов 5-6». — равнодушно ответила я, считая этот вопрос слегка неэтичным. Хорошо, тогда я научу тебя, как сбросить за 30 секунд 6 килограммов. Хочешь? Запасы истощенного терпения подходили к концу. Но от меня требовалось лишь 30 секунд, и я кивнула. Хотя, конечно, в глубине души понимала, что сбросить даже 500 граммов за столь короткое время нереально. Вот набрать — да, вполне возможно. А тут сказка про 6 кг. «Тогда смотри», — бросила мне бокалейщица и принялась изображать такое, на что определенно стоило посмотреть. Она медленно выдохнула воздух и расправила плечи. Спина кокетливо изогнулась в неожиданно появившемся проеме на месте талии. Живот автоматически подался назад, подбородок вверх, очертив плавный контур вполне молодого лица. Ширин преобразилась на глазах, превратившись в кокетливую особу с весьма аппетитными формами. «Осанка, дорогая моя!» — горделиво произнесла она и зарделась румянцем довольной собой женщины. «Проблема не в лишних килограммах, а в том, как ты их распределяешь. Возраст выдает только осанка, поверь мне. Поэтому мы, стамбульские женщины, в жизни не потянем с базара пакеты». И она бросила брезгливый взгляд в сторону моей ноши. «Только сумка, тележка и никаких компромиссов. И вкусная еда, как мои куру патлыджан. Чтобы настроение было и у тебя, и у мужа». Стамбульские базары — это особое место истины и познания сродни Стоунхенджу или мегалитам острова Пасхи. Дважды в неделю сюда стекаются многочисленные толпы искушенных покупателей в одухотворяющем паломническом единении. Хаотичная толкотня вдоль рядов — вовсе не беспорядочное хождение и сумбурная сутолока. Это вполне системное движение наподобие ритуального танца, во время которого наступают духовное просвещение и некий дзен. Здесь каждый шаг, пусть даже случайно зашедшего прохожего, который заглянул поглазеть на красивый товар, уже подчинен особому сценарию или даже провидению, о котором можно не догадываться, но при этом играть в нем важную роль. В первые годы бессмысленного оценивания и знакомства с местными традициями, которые во всей красе раскрываются именно на рыночных площадях, я старалась быть незамеченной и неслышной. Прислушивалась к мелодике нового мира, которая звучала в незнакомой тональности, каждая нота которой была слишком высока для моего жизненного контральто. То было непростое испытание, которое придется пройти каждому, кто однажды засидится в этом необычном городе больше, чем на 2 недели, или даже решит перебраться в него насовсем. Стамбульский базар гостеприимно примет каждого, независимо от уровня дохода и вкусовых предпочтений. Базар — это боевое крещение, после которого ты на щите или со щитом. Первая схватка с несговорчивым торговцем — самая ярая. Зато стоит устоять и выбрать правильный товар, а не залежалый, который держит для неопытного туриста. Как все прилавки распахнут недра благословенной пищи, выращенной на плодородных почвах анатолийских равнин. Рынки не любят чужаков. Чужаков видно издалека по ковыляющей походке и ненаметанному взгляду, бесцельно блуждающему от нектаринов к зелени, от авокадо к репе. Никакой системы. А ведь опытный покупатель непременно начнет покупки с корнеплодного ряда, потому что именно они должны лежать на дне высокой сумки шопера. Дальше пойдут яблоки и апельсины, потом мягкие фрукты, бананы и авокадо, и в самом конце будут аккуратно уложены пышные пучки шпината, сельдерея и крапивы, без которых не обойтись ни одной достопочтенной хозяйки. Специи и орехи бережно раскладываются по боковым карманам. Но стоит нарушить этот скрупулезный порядок расположения продуктов в тележке, как вы вмиг выпадаете из клана уважаемых клиентов и обращаетесь в изгнание в ближайший супермаркет, где будут обслуживать качественно, но с одним существенным недостатком — без души. Стамбульского лоточника нередко обвиняют в желании обогатиться, а также в хитроумных схемах, якобы используемых для дурачивания неопытных простаков. Египетский базар, едва ли не главная достопримечательность города, ежедневно разносит эхом разочарованные возгласы обманутых туристов, купивших не тот имбирь, поддельный шафран или обычную паприку вместо сумаха. Эминьоню со времен султана не знал пощады и то и дело оглушал близлежащие районы обреченными криками беспечных жертв, лишенных кошелька и даже жизни в мутных водах Золотого Рога. Однако то территория чужаков, на которую редко ступает нога истинного стамбульца. Коренные жители всегда ищут укромный уголок с невзрачными лавками, но преданными фруктовщиком и зеленщиком, в крови которых кодекс чести, о существовании которого, к сожалению, я узнала достаточно поздно. Местные лавочники в старых кварталах Стамбула невероятно уязвимы. Если в начале пребывания в этом городе я по несколько раз спрашивала у торговцев о происхождении фруктов и овощей, несмотря на надписи на картонках крупными буквами, то позже перестала, ибо мои вопросы оставляли глубокие раны в их патриотичных душах. Слово «местный», как строчка из гимна, произносится с гордостью и придыханием, независимо от стоимости продаваемого товара. Стамбульского торговца можно легко призвать к самому страшному из судов – суду собственной совести. Окажись виновным, он будет искренне мучиться и нести тяжкое бремя печали в течение часа-двух, а после позабудет. И жизнь снова заиграет в его добрых глазах прежними красками. Момент закрытия вечернего базара особенный. Товар распродан, лишь изредка местами встречаются скудные горстки и жмени того, что килограммами разлеталось в течение дня. Однако торговцы не спешат сворачивать скрипучие прилавки и упаковывать жалкие остатки до следующей торговли. Они терпеливо выжидают смущенных покупателей, скромно являющихся именно к часу закрытия. Цены снижены вдвое, а порой товар отдается даром, на радость одиноким старикам и цыганской детворе, примчавшейся полакомиться остатками свежих ягод. Наконец свет гаснет. И грустный сторож, приложив немало усилий, задвигает тяжелые створки чугунных ворот. Базарный день завершен, и это значит, что сегодня на уютных кухнях нашего Бамонти дребезжат медные кастрюли, взбудораженные бурлящими бульонами и проворными клубами обжигающего пара от кипящей фасулье или домашней аджики, пробуждающий истинный стамбульский аппетит, объединяющий семьи и дарящий чувство уюта. В нашей кухне тоже переполох. Вот уже как час томятся в чугуне пряные баклажаны, рецепт которых сообщила розовощёкая Шеринханым, за что я при встрече обязательно передам благодарность. И за секрет о 6 килограммах за 30 секунд, безусловно. Рецепт. Курупа тладжан даласы или сушеные баклажаны с пряной начинкой по рецепту жены бакалейщика. Для ужина на четверых с добавкой каждому мне понадобится 40 сушеных баклажанов, 300 граммов некрупного риса, можно дробленого, 200 граммов говяжьего или смешанного с бараньим фарша, 2 средние луковицы, 2-3 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки салчи или томатной пасты, желательно острой, 30 граммов кедровых орехов, 1 столовая ложка сушеной мяты, половина столовой ложки сахара, половина столовой ложки паприки, 1 чайная ложка кумина, 1 чайная ложка сумаха, половина чайной ложки молотого перца, половина чайной ложки красного перца хлопьями, соль по вкусу, 4 зубчика чеснока, небольшой пучок петрушки. Соус для тушения. 1 столовая ложка томатной пасты, 2-3 столовые ложки оливкового масла, 200 мл горячей воды, соль по вкусу. В сушеных баклажанах сохраняется особый вкус, который невозможно сравнить со свежим вариантом этого овоща, причем именно в теплом или даже охлажденном виде. Поэтому рекомендую заняться приготовлением изысканного блюда заранее, чтобы ни в коем случае не подавать его с пылу с жару. Для начала приведу в рабочее состояние высушенные тушки самого баклажана. Забрасываю их в кипящую воду и обвариваю в течение 5 минут, после чего перекладываю в емкость с холодной водой и забываю о них на время приготовления начинки. На это у меня уходит минут 20. В большой миске соединяю тщательно промытый от крахмальной пыли рис, перекрученное мясо с луком и все остальные ингредиенты по длинному списку. Оливковое масло заливаю туда же. Оно придаст начинке маслянистость, нежность и некоторую пикантность, свойственную маслам первого холодного отжима. Стамбульцы никогда не используют рафинированное оливковое масло, даже при жарке тушении. И я легко переняла у них эту привычку. Странную, но приводящую к удивительным вкусовым результатам. Специи для куру далмаси – тема, заслуживающая отдельного внимания. Такое изобилие вкусов в одном блюде встретишь нечасто. Однако искушенную фракийскую публику столь яркими сочетаниями не удивишь. Патладжан любит пряности, поговаривают опытные хозяйки, и не жалея насыпают побольше специй, так много, что и запахом насытиться можно. Когда начинка хорошо вымешана, приступаю к фаршировке. Делать это легко. Главное — соблюдать меру и положить начинки столько, чтобы верхушка осталась незаполненной. Эта пустота около сантиметра высотой легко исчезнет, когда я плотно соединю стенки баклажана. Получается закрытый благоухающий мешочек, от одного вида которого уже нестерпимо хочется есть. Набираюсь терпения и спешно завершаю начатое. Тушится баклажан в тяжелом чугуне, но вполне можно обойтись и толстодонной кастрюлей с плотно прилегающей крышкой. Выкладываю начиненные овощи рядами и заливаю соусом, проще которого и быть не может. Томатная паста, все то же терпкое оливковое масло, соль и горячая вода. Если соуса вышло мало, доливаем еще горячей воды, чтобы баклажаны были слегка покрыты, но не плавали. С этой же целью, чтобы не допустить движения, сверху лучше положить тарелку с грузом или специальное приспособление в виде каменного диска с ручкой. Такие повсеместно используют в Стамбуле еще со времен византийской эпохи. Их можно легко отыскать на развалах старьевщиков, в антикварных лавках и даже на полках современных супермаркетов. Тушится курупа тлоджан далмасы около часа. Однако периодически я заглядываю под крышку, в случае необходимости доливаю воды. В результате рис должен выпить всю воду. Мне остается лишь выключить огонь и оставить блюдо доходить до нужной кондиции. Баклажанам нужно отдышаться, максимально набухнуть и напитаться чудодейственными парами пряных трав. Процесс этот идет лучше именно при остывании. Итак, холодная закуска готова. Хотя не удивлюсь, если кто-то не вытерпит и полакомится долмой в горячем виде. И главное, он будет прав, ибо на кухне правила диктует тот, кто готовит. Любовь стамбульцев к йогуртовым соусам не знает границ. Не буду нарушать правила и подам очаровательные темно-фиолетовые кармашки с нежнейшим кисломолочным хайдари. Как его приготовить? Элементарно. Свежий йогурт, щепотка сухой мяты, пара зубчиков чеснока и несколько капель все того же оливкового золота. Все вкусное просто, а еще и полезно. Наслаждение должно быть в каждом тусклом дне нашей жизни, обычно говорит бакалейщик на рынке Ферикёй, а его жена весело подмигивает. Уж она-то знает.